Но отисы ошиблись. Так как привидение все еще оставалось в доме, и хотя оно теперь стало почти инвалидом, все же оно не думало оставлять всех в покое, тем более, когда оно узнало, что среди гостей был молодой герцог Чеширский, двоюродный дядя которого, лорд Фрэнсис Стилтон, однажды поспорил на 100 гиней с полковником Карбери, что он сыграет в кости с кентервильским духом. На следующее утро его нашли на полу карточной комнаты, в беспомощном состоянии, разбитого параличом. И хотя он дожил до преклонного возраста, он никогда больше не мог сказать ни слова, кроме 6 и 6. Эта история в свое время получила большое распространение. Но из уважения, конечно, к чувствам обеих благородных семей были приняты все меры, чтобы замять ее. Подробное описание всех обстоятельств, связанных с этой историей, можно найти в 3-м томе книги лорда Татля «Воспоминания о принце-регенте и его друзьях». Поэтому вполне естественно было желание духа доказать, что он не потерял своего влияния над Стилтонами, с которыми, к тому же, у него было отдаленное родство. Его собственная кузина была замужем «Ансгонтнос», во втором браке за сэром де Белкли, от которого, как всем известно, ведут свой род герцоги чеширские. Ввиду этого он начал приготовление, чтобы предстать перед юным поклонником Виргинии в своем знаменитом воплощении монаха-вампира или бескровного бенедиктинца. Нечто столь страшное, что когда его однажды в роковой вечер под новый 1764 год увидела старая леди Стартун, она разразилась пронзительными криками и через 3 дня скончалась от апоплексического удара, лишив Кентервилей своих ближайших родственников наследства и оставив все свое состояние своему лондонскому аптекарю. Но в последнюю минуту страх перед близнецами помешал духу покинуть комнату, и маленький герцог спокойно провел ночь под большим балдахином с плюмажами в королевской опочивальне и видел во сне Виргинию.